Возможно, это связано с тем, что ирбисы чаще всего носили в себе осколки сознания тварей, проживающих в пустошах, а те не отличались миролюбивостью. У Айше Егора уже получилось все наоборот. Ее новая версия умна, сильна, благородна и несчастна. Это он понял вчера, стоило ему предстать в животной ипостаси. Как бы ни бравировала девушка, воспоминания и чувства хлынули из нее наружу. У них было столько тоски, любви и обреченности, что Ирбиса захлестнула с головой. Она закрылась, не позволяя просматривать свои мысли, но и отголосков хватило. Сидящая перед ним девушка была значительно старше, опытнее и мудрее несовершеннолетней Айше. Сегодня же эта незнакомка сломала весь его привычный уклад, просто показав часть своих воспоминаний. В том, что это воспоминание, он не сомневался. В них было все: запах крови и хвойного леса, боль от ран и от предательства семьи, жуткое чувство опустошения вместе с печалью от свершившейся мести и смирение и покорность, вера в него, Беремира и готовность уйти в безвремени. Он бы не поверил. Он и не верил, пока не увидел родовые украшения, заказанные ювелиром клана для будущей невесты. Эти эскизы он рисовал сам. Их никто не видел, даже отец. Украшения еще не существовали в этой жизни, зато в какой-то другой они были. Как к этому относиться, Беремир просто не понимал. Он не мог поверить, но и не мог не верить. Нужно было все обстоятельно обдумать. Одно он знал точно. Он поможет Рогнеди с ипостасями, а дальше будет видно. Церемония прощания с орлами началась на рассвете. Специально для нее мастер Каро собственноручно подготовил площадку на вершине скалы чуть в стороне от дворца ягуаров. У края пропасти пылали погребальные костры, озаренные лучами утреннего солнца. Пламя поднималось высоко в небо, лишь слышен был треск огня в печальной тиши. Не было поминальных речей, слов напутствия или успокоения. Души уходили в небо вместе с белым дымом. Их ждали предки. Я боялась, что не вынесу вида стольких тел в одном месте, но мне повезло. Огромные деревянные помосты с телами были сплошь покрыты белыми цветами, похожими на орхидеи. Они здесь даже назывались, похоже, орхосы. Пирамиды цветов таяли на глазах, источая нежный цветочный аромат. Завершалась церемония прощания рассеиванием пепла по ветру. Серебристая дымка закручивалась вихрь стараниями трех аэров. Цветочные лепестки белыми жемчужинами разбавляли маленький смерч. Ветер сменил направление, провожая погибших в последний путь в чертоге родного дома. После церемонии молчаливого прощания голос Ордуна Орласа казался чужеродным и неуместным. Амори вышел к пропасти и заговорил. Его сильный голос разносился далеко вокруг, привлекая внимание. «Клан Орлов выражает сердечную благодарность клану Ягуаров за поддержку в один из самых тяжелых периодов нашей истории. Мы подтверждаем все взятые на себя обязательства и гарантируем дружбу и поддержку клану Ягуаров и лично Айше Рогнеди Ягер, урожденной княжне волчьего племени». Амури ударил кулаком в грудь в воинском приветствии, и все воины клана Орлов повторили за ним. «За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при спасении орлов, за воинскую доблесть и сохранение боевого соединения, род Орлас признает Айше Рогнеду Аэрой, равной среди равных, названной сестрой Орма Орласа». Я стояла рядом с Амори Муар и не понимала, что мне делать. Формулировки, используемые Ордуном, очень напоминали папины наградные удостоверения к медалям и орденам. «Но где я, где орден?» Вокруг стояла звенящая тишина. «Иди», — шепнула мне на ухо Муар, подталкивая к Орласам. «Это церемония воинского братания, ничего не бойся». Я шла под взглядами нескольких тысяч орлов к Амори. Любопытные глазенки детей лучились радостью, кто-то даже махал мне ладошкой. Женщины склоняли в приветствии головы, а мужчины прикладывали кулак к груди. Заслужена ли награда? Пожалуй, да. Нужна ли она мне лично? Нет. Но для Рагнеда и клана Ягуаров братание стало первой ступенью к формированию коалиции на случай возможного противостояния. Ордун стоял на краю скалы, не опасаясь порывов ветра. Да и чего может опасаться оборотень, в любой момент способный расправить крылья? Возле Амори стоял наследник клана и улыбался подбадривающей улыбкой. Он был высоким, поджаром, с кирпичного цвета кожей, как и его младший брат. Фамильное сходство прослеживалось в курчавых темных волосах, карих глазах и бороде. Однако выдающийся нос, доселе виденный мною у орлов, у Орма был меньше и аккуратней. Мой внимательно изучающий взгляд не остался незамеченным. Мы оценивали друг друга как вероятных союзников, и не только. Орласы были связаны клятвой взять меня в семью в случае неудачи с обрядом единения. Можно сказать, что орлы решили несколько ускорить события. Стоило мне подойти, Орм взял меня за руку и повернулся к отцу. По телу Амори и орлов прошла волна частичной трансформации. Речь его изменилась, больше напоминая клёкот птицы, чем человеческий язык. Тон становился все громче и подхватывался остальными аэрами. Очередной выкрик, и Орм полоснул свою ладонь странным ножом, больше напоминающим птичье перо. Алые капли собирались в ладони, как в чаше. Еще один выкрик, и нож попробовал на вкус мою ладонь. Вида крови я никогда не боялась, но сейчас меня начал бить озноб. Еще один выкрик, и наши окровавленные руки крепко сцеплены, позволяя крови смешаться. Рана жглась и горела огнем, словно к ней приложили раскаленный клинок. Пламя поднималось по венам, постепенно охватывая все тело. Я видела вокруг себя мерцание раскаленного воздуха и ничего не могла сделать. Сердце пропустило сперва один удар, затем снова и снова. Оно захлебывалось от густой чужой крови. Где-то на фоне кричала Ягу. «Опасность трансформации! Прерывай ритуал! Он тебя убивает! Руку! Вырви руку!» Я попыталась выдернуть из тисков скользкую от крови ладонь, но Орм держал крепко. В глазах поплыли зеленые пятна, скрывая лица полуптицы Ордуна, хмурого Орма и обеспокоенный Муар. Последний многоголосый крик совпал с моим. Сгорая в изумрудном огне, я из последних сил дернулась в сторону, и Орм разжал ладонь, выпуская меня на свободу. Порыв ветра подхватил меня, изменив направление падения, и пропасть приняла меня в свои объятия.